Часть третья. Все защищались или отбивались, движения четверых бывших в одной точке пересеклись в нападении друг на друга. «Сбежать шанса нет», — подумал Адлет. Фрейми была рядом с Адлетом, а Ролония решительно намерилась выбить у Фрейми первым делом ружье. Она за связанные ноги хлыстом подняла Фрейми в воздух, подвесив ее. Кончик хлыста ударил по ружью Фрейми, и оно упало на землю. Но из левой руки Фрейми тут же полетел черный порошок. Порох завис в воздухе и взорвался. Тело Фрейми и Ролонии обхватило пламя. Пороха было мало, Фрейми и Ролония не пострадали, зато Ролония немного замешкалась и выпустила из рук хлыст, тем самым освободив ноги Фрейми. Хватка на ее лодыжках на миг ослабла, Фрейми схватилась за хлыст в воздухе и распутала ноги. Но хлыст Ролонии не сдавался, теперь он отбивал не только ноги, но и пытался связать все тело. Фрейми сжала хлыст в кулаке и вырвалась из схватки. Как только она упала на землю, Фрейми сделала большой прыжок в сторону. Она пыталась схватить ружье и убраться подальше от Ролонии. Но и Ханс двигался. Он без колебаний бросился с мечом на Фрейми. Фрейми тянулась к ружью, а меч летел к ее запястью, и поднять ружье она не успевала. Ролония воспользовалась моментом и обхватила хлыстом живот Фрейми. «Фрейми!» Бросив меч, Ханс пригнулся и бросился к Адлету. Он нападал на руку Адлета, скрючив пальцы, словно царапался кот. Тело Адлета болело, он был отвлечен Фрейми, так что не помешало таки Ханса. Его пальцы ударили по бомбе, и та выпала. «А теперь убей Фрейми!» — сказал Ханс Ролонии. Но как только бомба отлетела, Ханс отвлекся от Адлета. Этого шанса Адлета ждал. Бомба была приманкой, чтобы выдался такой шанс Хансам. Адлет тут же снял наручники и отпустил Мору. Он отбросил ее тело к Хансу. «Не!» Ханс разрывался между намерением напасть на Адлета и схватить Мору. Адлет откатился в сторону, чтобы быть подальше от Ханса. А Ханс уже не пытался помочь Море, он нацелился схватить Адлета. «Фрейми, я помогу!» — крикнул Адлет. «Осторожно!» А Фрейми, отчаянно тянувшаяся за упавшим ружьем, схватилась за него. Дротик, вызывающий боль, попал в лицо Ролонии. Завизжав от боли, Ролония отвлеклась от хлыста. А пуля Фрейми пронзила бедро Ханса, тот упал, откатившись. Фрейми вырвалась из схватки хлыста на животе. Адлет, шатаясь, спешил к ней. Адлет был готов защищать Фрейми, и она, вскинув ружье, защищала Адлета. «Правильный ли я сделала выбор?» — думала Фрейми, направив ружье на Ролонию. Но она уже не верила, что Адлет седьмой, он не пытался ее использовать. Кто-то приказывал ему, он не врал и хотел ее защитить. И она не могла считать его седьмым. Адлет говорил, что цель врага — смерть Фрейми, значит, смерть Фрейми что-то запустит. Впрочем, об этом Адлет ничего не говорил. Но если ее смерть входит в стратегию или игру Дгунея, то она должна выжить. Фрейми и Адлет просто стали пешками его плана. Даже если Адлет и был седьмым, Фрейми он защищал вопреки приказу Дгунея. Была такая возможность, но могло быть и совсем не так. Фрейми не верила, что такое возможно. Этот человек впервые дал ей ощутить тепло. Она не могла игнорировать слова Адлета. «Решение менять не буду», — подумала Фрейми. Пока не будет известна правда, в том числе и о существовании черного пустоцвета и об истинной цели Кьёма, ей умирать нельзя. «Осторожно!» — крикнул Адлет. Фрейми отреагировала тут же и дотянулась до скривившегося от боли Адлета, поддерживая его тело. «Лучше не надо!» Она знала, что это было. Сила Кьёма, управлявшего духом, пыталась сломить Адлета, и он не выдерживал. Его глаза затуманились от головной боли, его давно стошнило бы, но желудок был пустым. «Убей Фрейми!» Давление приказом не ослабевало, силы кончались. Колени его подкосились. Фрейми закинула руку Адлета на плечи. По щеке Ролонии, пронзённой дротиком, текла кровь. Силы святой и свежей крови легко справились с токсином, попавшим в ее тело с дротиком. Ханс поднялся. Он покачивался на одной ноге, занимая стойку. Хансу пришлось встать почти на четвереньки. Раненая нога, видимо, не выдерживала вес. «Прости, Ханс, но смерть придется отложить», — сказала Фрейми с ружьем в руках. «А вот это неожиданно! Что случилось? Внезапно испугалась умереть? Успокойся, я не сотрудничаю с Кьёма, но решила выяснить правду». «Адлет седьмой, разве это уже не доказано?» «Не знаю, я все еще не уверена». Слушая Фрейми, Адлет думал. «Это победа. Как только правда раскроется, Фрейми не нужно будет умирать, и найдется седьмой». Гора упала с плеч Адлета. Он на миг расслабился, и это сыграло злую шутку. Приказ в голове, голос, раздавшийся эхом, тут же стал громче. «Фрейми-сан, тебе нужно умереть, иначе погибнут герои!» — сказала Ролония. Сила воли Адлета в этот миг пошатнулась под гнетом головной боли. Он так обрадовался на миг, что растерял все силы, чтобы противостоять этому голосу снова. «Адлет, все хорошо?» Фрейми и Ролония с тревогой смотрели на Адлета. «Беги!» Выдавил Адлет, больше сил не было. Против воли Адлета правая рука замахнулась мечом на шею Фрейми. Фрейми избежала опасности, отскочив назад, а тело Адлета теперь покачивалось и двигалось само по себе. Меч пытался попасть по животу Фрейми, Адлет держался за голову. «Откон!» Адлет пошатнулся, замешкавшись, а хлыст Ролонии тут же нацелился на Фрейми. «Теперь будет жаль, если все так закончится. Фрейми еще может сбежать, а я должен защищать Фрейми или хоть остановить Ролонию», — думала голова. Но тело поддалось приказу, меч Адлета нацелился не на Ролонию, а на Фрейми. Еще недавно он пытался защищать, рискуя собой, а теперь сам пытался убить. Фрейми была удивлена, что Адлет напал на нее, а он думал при атаке: «Прошу, Фрейми, избегай меня!» Адлет без колебаний целился в шею Фрейми, и меч задел ее тело. «Адлет!» По двум причинам Фрейми избежала атаки. Адлет потерял равновесие незадолго до удара, а Фрейми не расслаблялась даже рядом с Адлетом. Кровь текла с шеи, но рана была не смертельной. «Тобой тоже управляют!» «Беги от меня! Я больше...» Сказал Адлет, не слушаясь, тело его направило меч на Фрейми. «Не бойся, я не умру. У тебя сейчас не так много сил». Адлет не понимал ее, а Фрейми, пригнувшись, побежала. За поворотом она надеялась набрать скорость. Но путь преградила Ролония. Ханс немного, казалось, растерялся, но тоже был решителен в вопросе, что приоритет сейчас в убийстве Фрейми. Адлет бросил метательный нож и ядовитый дротик Фрейми. Взлетел хлыст Ролонии, замахнулся Ханс. Спастись шанса не было. Адлет намеревался убить Фрейми. «Ого!» Раздался голос, и из потолка, пола и стен тут же вылетели мечи. Один отбил атаку Ханса, другой ударил по хлысту. От ядовитого дротика Фрейми умудрилась уйти сама, как и от брошенного ножа. «Помнится, я слышала о другом. Можете объяснить, что происходит?» Сказал нашатание, появляясь и переводя дыхание. «Я хочу узнать правду», ответила Фрейми, защищаясь ружьем. Незадолго до этого 30-й в углу лабиринта ждал нашатанию. Она, проверив, успешно ли выполняется стратегия, неспешно возвращалась. «Я проверила. Похоже, все вышло. Доза посмотрел на меня и тихо передал сообщение. Спасибо за сотрудничество». Нашатанья склонила голову. «А потом я проверила, как там Фрейми-сан. А где ты?» 30-й сообщил, где он, где Адлет, и передал обстановку. «Вряд ли Фрейми-сан решит умереть до моего появления. А вот Адлет-сан вполне может взорвать Мору-сан. Адлет – непонятный человек. Дгуни-сан говорил опасаться его. Если утратить бдительность, он может сделать что угодно. С этим я соглашусь. Он может даже изменить исход боя. Тем более Адлет, как и Фрейми, догадываются, что что-то не так». И 30-й связался с Кема сзади шифром. «Посланник Дгуни-самы, направляйся к основным силам Дгуни-самы. Мы почти убили Фрейми. Приблизили следующий шаг». Это сказал 30-й, но нашатание с ним не согласилось. «О, было бы неплохо вашему посланнику немного подождать». «Еще немного?» «Да, всего лишь немного. Я попросила бы...» На этом нашатание перестало говорить человеческим языком, и изо рта её донёсся шифр, который использовал 30-й. «Я тут кое-что услышала. О каком следующем шаге речь?» Тело 30-го, замаскированное под камень, подрагивало. Он пытался сбежать, уползая по полу. Но нашатание тут же призвало множество мечей. «А мы могли бы сотрудничать и дальше, ведь Адлет-сан очень опасен». 30-й уже не изображал камень. Оттолкнувшись хвостом, он прыгнул к нашатании. Тут же Кьёма, игравший роль посланника, тоже бросился на нее. «С людьми все равно ничего не добьешься. В лабиринте раздавались крики двух Кьёма, они были короткими. Кьёма-посланник оставил 30-го, откатившись и упав на полу. Нашатание улыбалось, пока рассекало его. «Спасибо за информацию. Ядро я разрушать не буду. Мы увидимся лет через 10-20, и тогда я тоже тебя поблагодарю», — сказала нашатание и повернулась к проходу. «Поверь, к тому времени люди и Кьёма, все благодаря тебе, будут жить в мире и гармонии». Нашатание пошла прочь, говоря это, но остановилась, что-то заметив. «О, вот и оно».